вновь грачи кружат над пашнею. Надо ж так, пришла весна. Я ищу тебя вчерашнюю, ни покоя нет, ни сна. Ту так верилась, в которую так хотелось целовать, изменившуюся скоро так, не понять и наплевать. Я и не знаком с теперешней, что с ней делать, как мне быть. А вчерашнюю я бережно буду на сердце хранить. Только, только бы не спился я, песни кто же мне споет? Часть души моей убитая мне покоя не дает. Как же так случилось прежде нам, жить бессовестно любя, в этом городе помешанном проживает две тебя. Обесчещен век немерено, и не слышно звона шпаг. Я походкой неуверенной прохожу дворцовый парк. Бой часов летит над башнею, время корчится опять. Я тебя ищу вчерашнюю и никак не отыскать. Ту, в которую так верилась, так хотелось целовать. Пусто в парке веток ветренность и трава на островах. Что ж, навсегда, навсегда, прощай, прощай, прощай. Что ж, навсегда, навсегда, прощай, прощай, прощай.